Глава 8. Жуан и Жан. Аббат Жуан вышел из комнаты майора Синклера, владея собой более, чем когда он вошел в нее. Эта неотложность казни пробудила его энергию. Бог внушил ему план, и план этот мог удастся. Жан не знал ничего о приказе, только что полученном из Монреаля, и Жуану предстояло первому сообщить ему об этом. Но нет, он не скажет этого брату. Он скроет от него то, что ужасный приговор должен быть приведен в исполнение всего через 2 часа. Нужно, чтобы Жан не знал этого для осуществления плана Жуана. Очевидно, нечего более рассчитывать на побег, подготовленный исподволь, а также и на нападение на крепость Фронтенак. Осужденный мог спастись от смерти только немедленным бегством. Если по истечении 2 часов он все еще будет находиться в камере, то выйдет из нее лишь для того, чтобы быть сраженной пулями глухой ночью у крепостной ограды. Был ли исполним план аббата Жуана? Может быть, если брат его согласится действовать сообразно ему. Во всяком случае, это было единственное средство, к которому можно было прибегнуть при таких обстоятельствах. Но, повторяем, было очень важно, чтобы Жан не знал о получении приказа относительно казни. Аббат Жуан, сопровождаемый сержантом, спустился с лестницы. Камера заключенного помещалась в углу нижнего этажа, в блокгаузе в конце коридора, идущего вдоль внутреннего двора. Сержант, освещая этот тесный проход своим большим фонарем, подошел к низкой двери, запертой снаружи 2 засовами. В ту минуту, когда сержант готовился открыть ее, он подошел к молодому священнику и сказал ему тихо: «Когда уйдете от заключенного, то, как вам известно, я имею приказ проводить вас за ограду». «Мне это известно», — ответил Жуан. «Дожидайтесь меня в этом коридоре, и я в свое время предупрежу вас». Дверь камеры была отперта. Внутри, в глубокой темноте, на походной кровати спал Жан. Он не проснулся от шума, произведенного сержантом. Тот уже хотел было разбудить осужденного, как Жуан подал ему знак, прося не делать этого. Сержант поставил фонарь на маленький стол, вышел и тихо притворил дверь. Оба брата остались наедине, один спящий, другой молящийся, преклонив колени. Жуан приподнялся и в последний раз взглянул на своего двойника. Затем он прошептал слова: «Боже мой, приди мне на помощь!» Времени оставалось слишком мало, чтобы можно было терять хоть несколько минут. Он положил свою руку на плечо Жана. Жан проснулся, открыл глаза, приподнялся и воскликнул: «Это ты, Жуан?» «Тише, Жан, говори тише!» — ответил Жуан. «Нас могут услышать!» И он подал ему рукой знак, что дверь охранялась снаружи. Шаги сержанта то удалялись, то приближались в проходе. Жан, лежавший полуодетый, под грубым покрывалом, которое недостаточно защищало его от холода, встал, стараясь не производить шума. Оба брата крепко обнялись. Затем Жан сказал: «А что с нашей матерью?» «Ее уже нет в запертом доме». «Ее нет там?» «Нет». «А де Вадрель и его дочь, которых приютил наш дом?» «Дом был пуст, когда я в последний раз приходил в Сен-Шарль». «Когда это было?» 7 дней тому назад». «А с тех пор ты не узнал ничего о матери, о наших друзьях?» «Ничего». «Что же произошло? Не были ли все же арестованы Бриджетта и де Вадрели? Или же, не желая, чтобы ее отец оставался хотя бы 1 день еще под кровом дома Маргаза, Клари увлекла его с собой, при всей его слабости, несмотря на столько опасностей, грозивших ему. А Бриджетта? Разве и она убежала из Сен-Шарля, где позор ее имени стал гласным?» Все это с быстротой молнии пронеслось в голове Жана, и он готовился сообщить брату о событиях, которыми ознаменовалось последнее посещение им запертого дома, когда тот, наклонясь к его уху, сказал ему: «Выслушай меня, Жан. Здесь с тобой не брат, а священник, пришедший исполнить долг свой у осужденного. В качестве такового я получил у коменданта разрешение проникнуть в твою камеру. Мы не можем терять ни минуты. Ты сейчас же бежишь. Сейчас же, Жуан? Но каким образом? Надев мое платье, платье священника. Мы так похожи друг на друга, что никто не заметит подмены. Кроме того, теперь ночь. И ты едва будешь освещен фонарем, проходя по коридору и внутреннему двору. Если ты скроешь свое лицо под этой шляпой, тебя невозможно будет узнать. Когда мы обменяемся одеждой, я встану в глубине камеры и позову. Сержант придет, чтобы отворить дверь, как было условлено между нами. Ему приказано проводить меня к воротам. Он проводит тебя. «Брат!» — прервал его Жан, схватив руку. «Неужели ты думаешь, что я соглашусь на эту жертву?» «Так надо, Жан! Твое присутствие среди патриотов теперь необходимее, чем когда-либо!» «Жуан, разве они не отчаиваются в успехе после своего поражения?» «Нет! Они собрались у Ниагары, на острове Нави, готовые начать борьбу снова. Так пусть они делают дело без меня! Успех нашего дела не зависит от одного человека!» Я не допущу тебя рисковать своей жизнью ради моего спасения. Но разве это не обязанность моя, Жан? Тебе известно, какова наша цель. Достигнута ли она? Нет. Мы даже не сумели умереть для возмещения зла. Слова брата глубоко трогали Жана, но он не поддавался. Жуан начал снова. «Выслушай меня. Ты страшишься за меня, Жан. Но что мне угрожает? Завтра, когда меня найдут в этой камере, что могут мне сделать? Ничего. Здесь останется лишь бедный священник вместо осужденного. И что грозит ему? Нет, нет, — ответил Жан, борясь с самим собой и против убеждений своего брата. Довольно спорить, — заметил Жуан. Тебе надо уйти, и ты уйдешь. Исполни свой долг, как я исполняю свой. Ты один только настолько популярен, чтобы вызвать восстание. А если с тебя взыщут за то, что ты способствовал моему побегу? Меня не казнят без суда, — ответил Жуан. Без приказа из Квебека. А на это потребуется несколько дней. Несколько дней, брат? Да. И тебе хватит времени присоединиться к своим товарищам на острове Нави и привести их к крепости Фонтенак, чтобы освободить меня. Но Фонтенак расположен от острова Нави в 20 милях, Жуан. Я не успею. «Ты отказываешься, Жан?» «Ну так до сих пор я умолял. Теперь же я приказываю. С тобой, говорит, уже не брат, а служитель Божий. Если тебе суждено умереть, ты лучше умри, сражаясь за наше право. А если ты откажешься, я объявлю, кто я. И аббат Жуан падет, сраженный пулями, рядом с Жаном Безымянным». «Брат, уходи, Жан, уходи. Я этого хочу. Наша мать хочет этого. Твое отечество хочет этого!» Жанну, побежденному речами Жуана, оставалось только повиноваться. Возможность возвратиться через несколько дней к Фронтенаку с несколькими сотнями повстанцев разрешила последние колебания. «Я готов», — сказал он. Обмен одежды совершился быстро. Под платьем аббата трудно было бы заметить, что Жанна заменил брат. И тогда оба, они в течение нескольких минут беседовали о политике, о настроении умов. Затем аббат Жуан сказал: «А теперь я позову сержанта. Когда он отопрет дверь камеры, ты пойдешь вслед за ним вдоль коридора, который он будет освещать своим фонарем. Как только ты выйдешь из Блокгауза, тебе останется пройти внутренний двор приблизительно шагов 50. Ты дойдешь до караульни, которая находится справа от ограды. Отвернись, проходя мимо нее. Перед тобой будут ворота. Когда ты пройдешь через них, спустись, огибая берег, и иди до тех пор, пока не достигнешь опушки леса, на расстоянии полумили от форта. Там ты найдешь Лионеля». «Лионеля? Клерка?» «Да! Он сопровождал меня и проводит тебя до острова Нави. В последний раз обними меня». «Брат», — прошептал Жан, бросаясь в объятия Жуана. Когда настало время, Жуан позвал сержанта громким голосом и тотчас же отступил вглубь камеры. Сержант открыл дверь и, обращаясь к Жану, голова которого была скрыта под широкой шляпой священника, спросил: «Вы готовы?» Жан ответил кивком головой. «Идемте!» Сержант взял фонарь, дал выйти Жану и снова запер дверь камеры. В каких терзаниях провел Жуан следующие несколько минут? Что произойдет, если майор Синклер будет находиться в коридоре или во дворе в ту минуту, когда Жан переходит его? Что, если он остановит его, станет спрашивать, как держал себя осужденный? Как только подмена обнаружится, пленник немедленно будет расстрелян. А затем, возможно, что приготовления к казни уже начаты, что гарнизон форта получил уже приказ коменданта, и сержант заведет со священником об этом разговор, пока будет провожать его. И Жан, узнав, что должна совершиться казнь, захочет вернуться в камеру. Он не допустит брата своего умереть вместо себя. Аббат Жуан, приложив ухо к двери, прислушивался. Биение его сердца едва позволяло ему расслышать наружные звуки. Наконец, отдаленный шум донесся до него. Жуан упал на колени благодаря Бога. Ворота заперли снова. «Свободен!» — прошептал Жуан. Действительно, Жан не был узнан. Сержант, идя перед ним, со своим фонарем в руках, проводил его через внутренний двор до ворот форта, не заговаривая с ним. Офицерам и солдатам не было еще известно, что приговор будет приведен в исполнение через час. Дойдя до едва освещенного караульного дома, Жан отвернулся, как ему советовал брат. В то время, когда он готовился пройти через ворота, сержант спросил его. «Вернетесь ли вы, чтобы напутствовать осужденного?» «Да», — ответил Жан, кивнув головой, и тотчас же прошел через ворота. Жан удалялся от крепости медленно, словно между ним и ею продолжала существовать связь, с которой он не решался порвать. Он упрекал себя в том, что поддался на увещание своего брата, что ушел вместо него. Все опасности этого подмена в одно мгновение предстали перед ним с ужасающей ясностью. Он говорил себе, что по истечении нескольких часов, с наступлением дня, войдут в камеру, побег обнаружится, Жуан будет изнемогать от остязаний, в ожидании, пока смерть, быть может, придет покарать его за геройское самопожертвование. При этой мысли Жаном овладело непреодолимое желание вернуться назад. Но нет, ему следовало спешить соединиться с повстанцами, находившимися на острове Нави, для возобновления мятежа, спешить с нападением на крепость Фронтенак для того, чтобы освободить своего брата. Поэтому не следовало терять ни одной минуты. Жан обошел берег озера у ограды, тянувшейся вокруг крепости, и направился к лесу, где его должен был дожидаться Лионель. Ураган бушевал с необычайной силой. Льдины, скопившиеся у берегов Онтарио, ударялись друг от друга, как ледяные горы Полярного моря. Снег, слепивший глаза, падал большими хлопьями. Жан, теряясь в круговороте этих шквалов, перестав сознавать, находился ли он на твердой поверхности озера или же на прибрежье, старался ориентироваться, идя по направлению лесной чащи, которую он едва отличал в темноте. Однако он достиг ее после того, как потратил около получаса, чтобы пройти полмили. Очевидно, Лионель не мог разглядеть его, так как иначе он пошел бы к нему навстречу. Итак, Жан проскользнул между деревьями, беспокоясь, что не нашел клерка на условленном месте. Он не желал звать его по имени из-за боязни выдать его в случае, если бы какой-нибудь замешкавшийся рыбак услышал его. Тогда ему пришло в голову прочесть два последних стиха баллады юного поэта. Те, которые он прочел ему на ферме Шапоган. «Родиться с тобой, блуждающее пламя, умереть с тобой, блуждающий огонь». Почти тотчас же Лионель, выйдя из чащи, бросился ему навстречу и вскричал. «Вы, господин Жан, вы?» «Да, Лионель. А где аббат Жуан?» «В моей камере. Но скорей, на остров Нави. Через 48 часов мы должны возвратиться в крепость Фронтенак с нашими товарищами». Жан и Лионель бросились из лесу и направились к югу для того, чтобы спуститься по берегу Онтарио вплоть до территории Ниагары. Это был самый короткий путь и в то же время наименее опасный. На расстоянии 5 минут отсюда беглецы, перейдя американскую границу, будут вне всякого преследования и смогут быстро достигнуть острова Нави. Однако держаться этого направления было неудобно для Жана и Лионеля, так как придется пройти снова мимо форта. Правда, в такую ужасную ночь, во время метели, они не рисковали быть замеченными часовыми в ту минуту, когда пересекут узкое прибрежье. Конечно, если бы поверхность Онтарио не была загромождена грудами льда, скопившегося в такие суровые зимы у берегов, если бы озеро было доступно для плавания, то лучше было бы обратиться к какому-нибудь рыбаку, который быстро доставил бы беглецов к устью Ниагары. Но в то время года это было невозможно. Жан и Лионель шли настолько быстро, насколько позволяло вьюга. Они находились еще недалеко от ограды крепости, как треск ружейных выстрелов пронесся по воздуху. Не было сомнения, это стрелял взвод солдат внутри ограды крепости. «Жуан!» — вскричал Жан и упал, словно был поражен пулями солдат Фронтенака. Жуан умер за брата, умер за свое отечество. Действительно, через полчаса после ухода Жанна майор Синклер отдал приказ совершить казнь, согласно распоряжению из Квебека. Жуан был выведен из камеры и отведен во двор к тому месту, где должен был быть расстрелян. Майор прочел приказ осужденному. Жуан не возразил ни слова. В это мгновение он мог бы воскликнуть: «Я не Жан Безымянный, я священник, заместивший его ради его спасения!» И майор был бы вынужден отсрочить казнь и спросить новых инструкций у генерал-губернатора. Но Жан находился еще слишком близко от Фронтенака. Солдаты пустились бы в погоню за ним. Его, несомненно, схватили бы снова и расстреляли. А Жан Безымянный не должен умереть иначе, как на поле битвы. Жуан промолчал, прислонился к стене и пал, призывая мать, брата и отечество. Никто не узнал тайны Жанна и Жуанна. Тело аббата немедленно зарыли в могилу, вырытую снаружи у ограды. Правительство должно было думать, что уничтожило, наконец, героя борьбы за независимость. Это была первая жертва, принесенная в искупление вины Симона Маргаза.